Интересные люди. Задушевные беседы в настоящем радиокафе. В эфире передача «Радио Кафе». Вокальная студия «Талисман» Центра «Перспектива» отмечает юбилей. 20 лет со дня образования. Сегодня мы будем говорить о том, как образовалась студия, с чего все начиналось, что есть «Талисман» теперь, 20 лет спустя. Ну и, конечно же, в нашем «Радио Кафе» будут звучать песни в исполнении воспитанников студии. У нас в гостях Ирина Евгеньевна Рыбакова, Ольга Юрьевна Кабушева и выпускник Артем Абрамов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас «Талисман» знают не только в городе, знают его далеко за пределами. Дети выпускаются, уже имея хороший багаж, да, это и награды, и дипломы, и лауреатство не только в российских и, по-моему, международных конкурсах. Международные, да. Как же начиналось? Это были 90-е годы, очень хорошие, очень творческие. 1993-94. Я бы начала с того, что в городе появилась Анжелика Ермакова. Вот с нее, наверное, все и началось. Понимаете, когда есть педагоги, когда есть настоящие профессионалы, серьезные музыканты, тогда можно о чем-то говорить, о создании какого-то коллектива или целого направления, то есть выстраивание какой-то системы и так далее. Вот Анжелика Анатольевна в 90-е годы, она, первый ее коллектив – это камерный хор «Беркана», тоже немало известная, широко известная, начиная с нашего города, Красноярского края. А вот, а когда появился Сергей Владимирович Куренков, да, Сергей Владимирович, ну, это два серьезных музыканта, которые создание данной студии, коллектива вообще было невозможно без них, потому что Анжелика Анатольевна – это вокал, эстрадные студии предполагают – это фонограммы, они не поют под рояль, да, это очень единичные случаи, вообще репертуар так подбирается, поэтому нужен был хороший звукорежиссер. Да, нужен был хороший звукорежиссер, но он не только хороший, как профессионал, он еще и талантливый. Композитор. От природы, да. Да. И вот поэтому слияние двух таких серьезных профессиональных музыкантов, которые серьезно относятся к музыке и серьезно относились к тому, что же все-таки они хотят создать, и началось вот это зарождение этого коллектива. Первые его участники – это были дети, которые прежде всего прошли музыкальную школу и уже 2-3 года пели в камерном хоре «Беркана». То есть у них была хорошая музыкальная подготовка, хорошая база, основа. Они хорошо слышали и пели многоголосие. Поэтому немножко уйти как бы в эстрадную манеру, ну, видимо, не составляло сложности на таком хорошем фундаменте. А вот. Ну и Сережа помогал. Он был очень активный, он был очень заинтересованный, творческий, искрометный. И только что Анжелика Анатольевна вот начинала, все сразу же туда подхватывала, сделалась на хорошем качественном уровне фонограммы. И чем они друг другу еще помогали? Тем, что но в то время, конечно, писались. Не то, что сейчас репертуар очень сложный для детей. Что значит писались? Я имею в виду репертуар, детский репертуар. Можно было найти, но все равно были сложности. А вот Сергей Владимирович, он помогал в том, что он еще и писал. Его песни начали исполнять участники «Талисмана». Вот это было очень хорошим таким союзом, очень хорошим творческим подспорьем для дальнейшего вот развития коллектива. И не только Сережа помогал. Здесь, понимаете, какое сотрудничество было? Там и Казначеев Александр Дмитриевич писал, да? И многие еще. У нас как-то вот в то время, в те годы, во дворце, надо сказать, все музыканты, которые вот потом развивались в нашем городе, да, совершенствовались, потом потихонечку уезжали. У нас и Сафронов Володя работал, и Казначеев Александр работал. И вот он к Сереже всех привел. И все они, вот понимаете, были молодые, активные, им было интересно, творческие, они все это быстренько дело, в общем-то, поставили на хорошую основу, и в городе зазвучала эстрадная песня детскими голосами. Мне удалось по телефону связаться с Сергеем Куренковым. Да, уже 20 лет прошло с того времени, когда был создан коллектив «Талисман». За это время много было успехов, много всего. Многие дети стали петь в Москве и по городам России, поют в ресторанах, поют. Но вообще название «Талисман» оно появилось не просто так, потому что одна из первых песен, которые были в «Талисмане», это была песня «Талисман», она так и называлась. Песня Кристины Орбакайте, когда еще она была молодой, даже, скажем, еще, наверное, школьницей, еще по-другому пела. «Талисманом» сделали эту песню «Талисман». И после этого решили, что давайте вот так и назовем. Решение, кстати, принимали вместе с детьми. Это было такое совместное творчество, назовем. Самое интересное, все выступления «Талисмана», я все время, когда занимался с детьми, говорил, что первый успех начинается, когда вы выходите на сцену. Если вы вышли и победили, уже как бы зритель понимает, что вышел артист. На самом деле это очень сложно сейчас вспомнить количество людей. Ну, не так много, были разные возрастные группы. Я думаю, что ну, человек, наверное, 12-15, самые-самые первые. Я писал аранжировки, делал песни, сочинял, мы пели и чужие, и мои песни. Ну, в принципе, иногда и занимался вокалом, ну, опыт приходил постепенно. А вообще вокалом занималась Анжелика у нас, Ермакова. Вот еще одна интересная штука, важная, что, в общем-то, «Талисман», первый «Талисман» родился из хоровой студии Дворца детского творчества. «Беркана», по-моему, называлась она. Анжелика руководителем была. И вот когда начали уже делать фонограммы, записывать, эстрадный коллектив решили создать. Первые дети как раз были из этой студии. Суиндыкова была Лиза, Ольга Лозина, Андреева, по-моему, Таня, Тима Зайченко. Еще даже до названия «Талисман» это еще под рояль пели. Вот, кстати, уникально, но сейчас со мной рядом как раз находится моя жена. В прошлом это была участница «Талисмана» Ольга Лозина. Одна из как раз из первых, ну, скажем, даже первая самая, там было 15. Всем, кто будет слушать из тех, с кем мы начинали, всем привет огромный. На самом деле я очень рад за детей, за вокальную студию «Талисман». Потому что вот сколько раз не приезжал, они добиваются результата, продолжают наши традиции. Вот сейчас у нас песенка по лесенке. Даже я не знал, кстати, на самом деле это правда, я не знал, кто там, кто из «Талисмана», кто в жюри мы были. Но в основном как раз «Талисман» занял места в городе. В общем, традиции продолжаются, успехи продолжаются. И им так вот еще долго-долго процветать. Много друзей, еще сохранились такие традиции в городе, дружбы, там в Москве уже все сложнее, каждый сам по себе. Городу всему огромный привет, и дай бог, что все-таки все в городе постепенно наладится, и он будет опять расцветающим, таким, как был всегда. Да, Сережа, твои уста. Хочется в это верить, да, хочется, да. Чтобы это стало правдой. Да. Все мы этого хотим. Сейчас Сергей назвал несколько имен, ну, немного, вот он так навскидку вспомнил, потому что разговор незапланированный был. Угу. А что-то знаете о том, где сейчас эти дети в кавычках уже? Ну, вот назвал, ну, вот первые, я бы назвала бы, это вот там Оля Лозина, я согласна. Ну, Дина Зайченко и там Юля, вот Суиндыкова, она пришла из хоровой студии Дворца пионеров. Ну, вот Яна Терновская, Наталья Павлова, вот были первые, самые успешные, самые результативные, талантливые дети, которые продвинулись, у которых и сейчас жизнь-то, собственно, связана с музыкой, профессиональным уже, на профессиональном уровне. Почему-то луна горький подарила смех. Я бы не простила луне, я бы полюбила восход. Только почему-то в ночи новая встреча ждет. Радио-кафе. На радио «Зеленый город». В эфире передача «Радио Кафе». В эти дни вокальная студия «Талисман» Центра «Перспектива» отмечает юбилейную дату, 20 лет со дня образования. У нас в гостях Ирина Евгеньевна Рыбакова, тогда художественный руководитель Дворца пионеров, Ольга Юрьевна Кабышева, руководитель студии «Талисман», и выпускник Артем Абрамов. Сейчас прозвучит телефонная запись. Своими воспоминаниями делится Анжелика Ермакова. Сейчас она живет в городе Саров. Рассказываю сказочку. Значит, жили девчонки в Зеленогорске. Бегали они в музыкальную школу, бегали они во дворец детского творчества. Там был такой замечательный коллектив, я вот не знаю название, но это еще был не Берканы, то есть это было так давно, ужас. Вот. Девчонки, вот Юля Суиндыкова, не Лиза даже, не Ксения Дедкова, которая сейчас ее дочка Ксюша, а вот мама ее, Юлька Суиндыкова, ко мне бегали, и Ленка Попова. Они ходили в школу музыкальную и параллельно были во дворце детского творчества. Так вот, я с ними занималась вокалом, а они там играли на инструментах. В общем, потом этот коллектив развалился, видимо, педагог ушел в другую сферу деятельности. Вот. У нас уже к тому времени создался замечательный коллектив «Беркана». Девчонки тоже хотели самовыражаться, не только вот петь в хоре. Они хотели еще и выступать на сцене, чтобы это было, ну, индивидуально, скажем так. Но у нас к тому времени не было звукорежиссера. И вот тогда пригласили на работу Сергея Куренкова. Я помню, как мы с ним встретились. Я первая спросила: «Скажите, а вы пишете песни?» Он говорит: «Да, пишу». Я говорю: «Вот и замечательно, потому что моим девчонкам хотелось бы исполнять свои песни, ну, то есть авторские песни, вот, потому что это сейчас очень много, фонограмм и все прочее, а раньше это попробуй было достать, поэтому было очень все сложно». Но, тем не менее, вот так вот зародилось. Значит, девчонки к тому времени уже ушли, потому что они закончили 11 классов. Но в то же время те девочки, которые ко мне ходили на Беркана, Шарыпова Лера, Коновалова Женя, Суиндыкова Лиска, Павлова Наташа, Яночка Терновская, Оля Лузин. Ну, в общем, Женечка Сафронова, много, да, вот, но это первый как бы костяк такой был. Вот, и у нас создался совершенно замечательный коллектив. У нас было два в одном. То есть у нас был и замечательный хор Беркана, где мы могли дать, например, первое отделение, концерт, первое отделение, например, хоровое. А второе отделение, пожалуйста, если хотите, вот вам дискотека. Ну, то есть это было очень интересно. Был там коллектив 10 лет, да, или 12, там, я там 12 лет работала в Зеленогорске. Приехав в Саров, я тоже создала, в общем-то, что-то, нечто подобное. Конечно, у меня были сложности, потому что вот город Саров и город Зеленогорск, конечно, по менталитету немножко разные. У нас в Зеленогорске совершенно замечательная администрация, которая, вот Рыбакова Ирина Евгеньевна, ей в низкий поклон, потому что она, когда увидела, как я плакала на выпускном вечере в музыкальной школе, потому что девочки уходили из школы, они, например, там 7-8 класс, она говорит: «Что ты рыдаешь?» Я говорю: «Ну вот, они уходят, так жалко». Она: «Да пусть они во дворец приходят к нам». Я говорю: «А правда так можно?» «Ну, конечно, можно». Вот так и создался Беркан, понимаете, вот с ее легкой руки. В общем-то, она такая умница, такая молодец. То есть, и она и для «Талисмана» очень многое сделала. Вот нашла Сергея, он стал писать песни. У нас совершенно замечательный коллектив создался благодаря ей, вот я считаю. Что пожелать хотите? «Талисману»? Да. Только процветание. Девчонки, пойте всегда везде и будете самыми красивыми, потому что самые красивые девчонки, открою вам секрет, «Талисмане». Я ни с кем не рассталась, мы с ними со всеми все время в общении. Всем большой от меня привет, девчонкам. Очень-очень по всем скучаю. Хорошо. Дело начинали Куренков и Ермакова. Да. Кто продолжил дальше? Вы. Да, да, Ольга Юрьевна? Я появилась буквально, наверное, вот еще, если так говорить 7-8. Официальную дату рождения «Талисмана», если 93-й. Мы считаем 93-й, я в 92-м появилась. Но нет, я появилась тогда не в «Талисман», да, а появилась во Дворец пионеров. Я приехала в этот город после окончания Дальневосточного педагогического института искусств. Так судьба сложилась, я вышла замуж и приехала с мужем после, как раз после окончания института, я искала работу. Меня взяли концертмейстером, да, по-моему, я сначала, потому что мест других пока не было. И параллельно я устроилась в школу общеобразовательную, 169-ю. То есть я работала на двух работах. И вот тогда Ирина Евгеньевна высказала такую идею, что ей бы хотелось, чтобы на студии «Талисман», которая тогда уже вот получила название в 93-м году, да, был не один педагог, а чтобы она была действительно студией, там должно быть несколько педагогов, ну, хотя бы два. На то время хотя бы два. И вот мне предложили попробовать себя. Для меня это было новое дело, потому что я все-таки закончила академическое образование, в общем, как и Анжелика. Но Анжелика имела уже какой-то опыт, а я еще была такая академистка, хоровой дирижер. И поэтому для меня эстрадное пение было очень далеко. И я сказала, ну я буду учиться, я буду смотреть, как-то это же надо привыкнуть к этому. Вот. И мне выделили какую-то часть детей из «Талисмана». Анжелика Анатольевна поделилась. Вот. И вот этот первый год работы в эстраде для меня был, конечно, учебой. Оказалось, что это совершенно разные области вокала, и мне пришлось привыкать, смотреть, учиться. Ну вот год я поработала, и поэтому я знаю и Наташу Павлову, и Олю Лозину, и Лизу Суинду. Я знаю всех, кто был в то время. Поэтому, может быть, связь нынешнего «Талисмана» с прошлым «Талисманом» сохраняется. Один из ваших выпускников. Артём. Да, это мой уже выпускник. Я до этого, конечно, занимался вокалом. Занимался вокалом в 74-й школе, да. Захотелось просто петь, ну, на городском уровне. Пришел к Ольге Юрьевне. Прослушивание прям настоящее было. Конечно, мне надо послушать. Но когда он пришел, я узнала, что он пел, выступал, занимал уже места с песенкой «По лесенке». Ну, что уж тут прослушивать. Я сказала, тебе надо только тогда определиться, где ты будешь петь, в школе или у нас. Потому что два педагога... Ну, наверное, две разных методики. Две разные методики. И поэтому Артём, вот он долго качался и не знал, в какую сторону. Я сказала, это абсолютно твое дело. Артём, вот вы говорите, что обучаясь в школе, ну, зазвучать, так сказать, на уровне города, ну, как бы не получалось, да? Да, хотелось все-таки как-то показать тоже себя, и большая сцена, ну, это другое. Это, наверное, я был в классе в 7-м, наверное, какой-то конкурс, наверное, был в Дворце пионеров. Я пришел на второй этаж, слышу, значит, кто-то поет. Из-за двери еще, не слышно. Поют классно, просто круто. Я думаю, кто это такие? что это в нашем городе, это кто, приезжие артисты, что ли, какие-то выступают или репетируют, приезжие, думаю, ну это нереально, никто у нас так не поет. Я заглядываю аккуратненько, поет девочка на сцене, и, значит, Ольга Юрьевна Кабышева, как оказалось потом. Ну вот, все равно, конечно, хоть Артем и занимался вокалом, все равно где-то пришлось ему ломаться под меня. Были моменты, когда он говорил, я не знаю, кого мне слушать. Здесь говорят одно, там говорят другое. Я говорю, вот в этом случае тебе действительно надо определяться. Определиться, конечно, да. Выбрать либо то, либо то. Поэтому было сложновато. Я вообще до сих пор не люблю брать детей, которые где-то уже пели, потому что у них напето одно, а мне надо другое. Да это любой педагог, наверное, так. Очень сложно переделывать. Я всегда говорю, мне легче взять шестилетку и сделать то, что я хочу, чем мне брать человека, который уже по-своему поет. А у меня же вокальное ухо настроено, положим, на какой-то эталон, который мне нужен. И я начинаю под этот эталон этого человека переделывать к тому же. Если бы, конечно, вот то, что хотела сделать Ирина Евгеньевна тогда, когда начинался «Талисман». Ну, я хотела сделать, чтобы там было все. Там было полное музыкальное образование. Это была бы студия, как вот «Непоседы», да? У которых студии, есть. Вот пришли, где есть. Сольфеджио. Да. Ансамбль. Не если будем ребенок хочет, да, не хочет, ему есть возможность научиться на каком-либо музыкальном инструменте. Не ходить в музыкальную, да, а здесь а вот здесь всё. Полный комплекс, понимаете? Плюс и еще занятия хореографии, плюс театр. Еще театр, сцена речи, сцена движения, актерское мастерство. То есть полное вот такое, понимаете, вот ты пришел в этот коллектив, да, в эту студию, и все получил, обучился. Обучился по полной не программе. Не только вокал. Не только вокал. А мы же начинали... почему он сразу пошел, как бы стал набирать хорошие вот такие результаты? Потому что дети были, имели за спиной 7-летнее музыкальное образование. И потом мы поняли, что нужно... И всем уже стали ставить условия. Вот так, мы тебя берем в талисман, ты идешь в музыкальную школу. Вот. Потому что когда начали набирать с улицы, только по прослушиванию, да, хорошо. Но, понимаете, 2 часа в неделю этого недостаточно. У меня бывает час и час в неделю. Да, поэтому это недостаточно. Это недостаточно. А то даже час был, понимаете, поэтому недостаточно. Или еще там 5-6 часов музыкальная школа дает по своей программе. Да, а вот. Развитие совершенно да, другое. Поэтому, а конечно. Скажите, реально научить человека вообще без слуха петь песни? Нет, не знаю. Нет, все должно быть дано все равно. Вот я уже, у меня как-то было на телевидении такой вопрос. Я сказала, вы понимаете, можно научить и медведя, наверное, что-нибудь там танцевать. Ну, учитывая сейчас современные технологии, как-то подкладывают. Нет, технологии можно записать, да. А здесь все по-честному. Здесь все по-честному должно быть. Понимаете, даже если человек со слухом, даже если у него там зачатки интонации есть, можно научить, конечно. На определенный уровень. Понимаете, сколько дано разовьется, ну, наполовину там от этого, что дано. Ну, это надо столько вложить. Да. А если дано, извините, материал есть такой богатый, то представляете, как он разовьется? Естественно, материал должен быть, тогда и будет процесс, и прогресс. Ожидание невозможного ранним утром просыпается от движения неосторожного, как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью. Здесь так долго друг друга искали мы и, конечно, пропали без вести. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая полем столицы. Проститься за потери, потеря и года полетели за дождями метели перелетные птицы. Когда пришел Артем, мне вообще всегда нравится, когда приходили мальчики уже более-менее повзрослевшие, они, надо сказать, хорошо вливались, и Артем тоже, я всегда была очень рада, я благодарна ему, что он пришел, он так сразу, и девчонки окрылись, и он, и, понимаете, за ним сразу репертуар. Артем, сейчас как-то пригождаются вот тот навык, опыт вот в жизни? Насколько я понимаю, вы сейчас не в музыкальной области работаете. Да, не в музыкальной области, не пошел по этому пути. Студент. Да. Традиции, которые вот заложились тогда, 20 лет назад, и до сих пор они продолжаются. Ну, как бы традиции – это в хорошем смысле слова, что и работа с вокалом, и работа со звукорежиссерами, и участие во всех городских мероприятиях, исполнение каких-то традиционных для «Талисмана» песен. На «Алом парусе». На «Алом парусе» мы до сих пор поем. Ну, целые концертные программы. Которые тоже были заложены. Вот, да. Вот та же песня «Гимн науки», она называется. Ее иногда называют еще «Алый парус», так и называют. Сережа написал. Куренков. Мы до сих пор и закрываем «Алый парус» с этой песней, вот, и какие-то вот песни о дворце, да, да вот тоже я есть, сказать, которую мы во поем. Во дворце гаснет свет, открывается занавес, это уже его песня, и мы концертные программы вот тогда открывали этой песней, всегда она звучала. Ну, и традиции те, что «Талисман» всегда на хорошем уровне, всегда в хорошей форме, в отличной форме, и он всегда рад выступить перед всеми зрителями, порадовать и сказать, все что мы есть, что мы продолжаем работать и приглашаем всех, кто желает да. у нас заниматься. Ну рады и видеть. Как бы мы стараемся поддержать уровень. И вот когда на 15-летний юбилей приехали первый раз Сережа Куренков с Олей Лозиной, они не были... Они видели «Талисман», наверное, с того времени, как уехали. Да, да, вот. Да. И они, когда приехали, они мне сказали, ты знаешь, мы думали, что вот после отъезда Анжелики как бы... Надо и, сказать, и вот даже сейчас, если говорить в сравнении, то первый «Талисман», этот «Талисман» был детский, вот по уровню вокала даже. Ну, я вам хочу сказать, что «Талисман»... это даже не от «Талисмана» зависит и не от меня. Дело в том, что в России растет уровень вокального исполнительства очень сильно. Детского вокального. Это можно судить и по голосу, да. по передаче «Голос», да. И вот мы ездим на конкурсы, это неимоверный рост. Просто потому, что начала педагогика вокальная расти. Когда мы начинали вот это все, еще и не было никакой эстрадной педагогики. Да, мы, ничего. Я же говорю, мы через собственные ошибки, как слепые котята, мы пытались найти что-то. А потом, вот, ну, как бы первопроходцем вот была Анжелика в этом городе. И сейчас дети поют иногда лучше взрослых, и это видно. И сейчас совершенно другие взгляды на то, как надо использовать детский голос. Это, конечно, спорно иногда. Почему? Потому что вот я сейчас была на курсах, которые были в Санкт-Петербурге, и там выступал, давал нам учебу профессор Абдулин такой с Москвы. Он еще стоял у истоков преподавания музыки в школе. Это Кабалевский. И вот Абдулин, они вместе делали. Так вот, он так раскритиковал голос. Видите, они настолько вот далеки отстоят от эстрады, что... Ну, то есть вы не согласны абсолютно с этим? Нет, я наполовину согласна. Почему? Я скажу, почему я согласна наполовину. С одной стороны, он немножко далек, он, может быть, сейчас не знает, как дети развиваться могут. Да, тенденции. Тенденции, да, и может быть, даже они никогда не знали в то время, что детский голос способен на такое. А всегда считала, что дети далеки от взрослых, они никогда не могут, они должны петь как птички, да, и всё. Раньше 17 лет вообще не надо было заниматься вокалом. Но почему наполовину согласна, он сказал, и это считаю, что правильно, если вот так по полной использовать детский голос, как использую сейчас, он к 18 годам может исчезнуть просто, понимаете? Это правда, это может случиться. Почему? Потому что идет мутационный период, меняются голоса не только у мальчиков, да, но и у девочек. И я вот сколько работаю, я сталкиваюсь постоянно с мутацией у девочек. Они очень здорово меняются. У них идут такие процессы, у них растет тоже гортань, и у них не успевают связки за гортанью, и получается сип, интонация. Ну, там много проблем. И если в это время вот так вот использовать детский голос, как пела сейчас 10-летняя девочка в голосе, mm-hmm, которая, да, победила, mm-hmm, это страшно. Мне это страшно. Почему? Потому что если она так будет во время мутации петь, то к 16-17 годам у нее ничего не останется от голоса. И Абдулин правильно сказал. Он сказал, что в основном именно талантливые дети теряют голос. Хорошо. А смотрите, когда начинается вот этот мутационный период, как-то, то есть послабление какое-то вы даете детям, то есть как? Я стараюсь все-таки, чтобы они не нагружались сильно. Я стараюсь ограничивать диапазон где-то. Понимаете, я всегда, они мне говорят, я хочу петь вот это, я хочу петь вот это, я хочу быть Кристиной Агилерой, я хочу быть тем-то, тем-то. Понимаете, я начинаю им объяснять, что ты ведь только начал. Вот твоя задача сейчас научиться какой-то технике определенной, да, в вокале, дыхание и так далее. У тебя еще все впереди. Ты выйдешь отсюда в 17-18 лет, и ты можешь продолжать дальше. У тебя еще, наоборот, самый расцвет голоса будет. Ты думаешь, что вот ты сейчас здесь проучился, и на этом все закончится? Но это же не правда, Артем? Конечно. Можно все. И он, я думаю, на себе ощутил, что когда он ушел из школы, из талисмана и пошел в институт, он дальше начал продолжаться. Я думаю, что голос зазвучал еще лучше, да, правда, Артем? Это хороший толчок, в том-то и плюс талисмана. Какие основные плюсы? Вот, вот козыри талисмана. Во-первых, то, что Ольга Юрьевна постоянно ездит на учебы. Она в тренде, она в курсе всего, значит, как работать. То есть это работа с вокалом непосредственно. Не просто вышел, спел, все, спасибо, до свидания. Работа с вокалом непосредственно, с ребенком, да. Во-вторых, это работа на сцене. Талисман, вот в отличие от многих коллективов, он прям занимается на сцене. Это большой благодаря, плюс. Кстати, Ирине Евгеньевне, то, что Анжелике Анатольевне. Не в студии, а на сцене. На сцене совсем по-другому. Слышишь себя, чувствуешь себя, привыкаешь к сцене. А так две работы надо делать в классе, а потом выходит на сцену. Да. И все теряется. Поэтому они потом выходят, выпускники, да? И начинают все по-новому. На сцену. И вот к этому пришла еще Анжелика Анатольевна и Ирина Евгеньевна. Они решили, что талисман будет заниматься на сцене. И 20 лет он работает в зрительном зале. В эфире передача «Радио Кафе». В эти дни вокальная студия «Талисман» Центра перспектив отмечает юбилей 20 лет со дня образования. Сегодня у нас в гостях Ирина Евгеньевна Рыбакова, в те годы художественный руководитель Дворца пионеров, Ольга Юрьевна Кабышева, руководитель студии «Талисман», и один из выпускников Артем Абрамов. Я хочу спросить о тех выпускниках, которые будут в этом году выпускаться, да, юбилейный, это он, наверное, самый звездный или нет? Ой, вы знаете, я никогда не могу так сказать, вот этот звездный выпуск, а вот этот не звездный выпуск. Для меня все дети за время обучения в «Талисмане» становятся родными. Даже если вот Артем всего 2 года пробыл, мы все равно с ним сдружились и до сих пор дружим и общаемся, да? И сказать, что вот этот выпуск не звездный, а этот звездный, я не могу. Потому что, во-первых, у всех по-разному потом складывается, да, в жизни. Иногда не звездные становятся звездами. Вы отслеживаете? Да, допустим, конечно. Кто куда поступает? А звезды становятся не звездами. Понимаете, все вот так как-то получается. Никто не может предугадать. Поэтому я, знаете, всегда надеюсь, что вот то, что мы делаем в «Талисмане», всегда в жизни пригодится. Хотя бы пригодится. Понимаете? Я уже не говорю про то, что мы звезды. Да, в этом году, конечно, выпускаются девочки очень талантливые. У нас 2 выпускницы в этом году. Это Даша Антонюк и Даша Лапшина. То есть 2 Даши. Они в 1 год пришли в «Талисман». I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, which you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the 4th, the 5th, the minor fall and the major lead, the baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight. Oh, hallelujah. She tied you to her kitchen chair. She prong your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Даша Антонюк, она, конечно, для меня один из ярких лидеров «Талисмана», потому что этот человек первый в «Талисмане», у меня, по крайней мере. Я уж не помню, «Анжелики». У «Анжелики» были сольные концерты, но почему-то не в «Талисмане», а в музыкальной школе они все давали. А вот в «Талисмане» мы первый раз сделали сольный концерт. И совсем недавно. Совсем недавно он прошел. Хотя идея сольного концерта у меня была... Еще раньше, когда у меня училась Маша Моторина, и я собиралась в последний год ее обучения сделать с ней сольный концерт, потому что тоже очень талантливая девушка была. Но, к сожалению, вот после 10 класса она, не закончив школу, уехала в Соединенные Штаты и уже заканчивала школу там. Она продолжает музыкальную... Она просто самодеятельно продолжает, потому что в Америке это очень сложно. Она пыталась там... Она даже пыталась поступить. Она сейчас учится в университете в Нью-Йорке. Она пыталась поступить на два отделения, на экономический и музыкальный. Ну, она говорит, Ольга Юрьевна, там так поют, что нам как бы с нашей с нашим российским уровнем пока далековато до этого всего. И там дети поют просто сверх. Она слушала. И она говорит, да, меня не взяли. Но она продолжает просто петь вот на факультете, где она учится. Так как студенты вот все поют, она продолжает. И она работает с живыми музыкантами там. Она говорит, мне понравилось работать. Ну, кстати, наверное, Артём с живыми музыкантами работал, да, в Томске? С живой музыкой. Я, извините, сказала. С живой музыкой, с группой. И когда почувствуешь. И когда почувствуешь вот работу с группой, уже к фонограммам возвращаться не хочется. Конечно, у нас есть еще выпускница такая, как вот у Анжелики была, Вика Широкова. Она вообще работает, у нее своя студия в Москве, «Родники» называется. И там другая совсем, как бы вот если мы работаем с фонограммами, Ну, у нас просто возможности нет. У нас нет такого, вот, чтобы собрать детей и сделать из них группу, да? Да, инструментальную группу, детскую инструментальную группу. И это, во-первых, просто группу. Нет специалиста, да, да, наверное, который бы... У нас же все в специалисты. Вот. Да, у нас есть человек, есть коллектив, да, есть специалист. Вот. Уезжают, уходят руководители, и сразу же закрывается коллектив. Потому что вот это единственный уникальный случай, когда талисман живет уже с другим, продолжает жить. Мне с другим. Пришлось подхватить, да, когда подхватила и уезжала. А вот, а так вот, сколько у нас в городе было коллективов и взрослых художественной самодеятельности, и детских, уходит педагог, вот камерный хор, если некому было подхватить. Да, я отказалась подхватывать, мне просто времени не было. И он закрылся. Вот эти девочки, которые в этом году выпустятся, Даша собирается, Антонюк, связать свою судьбу дальше с музыкой, либо с музыкой, либо с музыкой и театральным искусством, то есть она будет пытаться и в Гнесинку поступать, она будет пытаться поступать и в театральные вузы. Вот Даша Лапшина, но в связи с тем, что вот как-то не совсем у нее, может быть, получалось так же, как у Антонюк, она будет учиться по другим специальностям, но сказал, что петь будет продолжать все равно. Артём, я так поняла, был опыт в Томске. Расскажите, что это был за опыт? С группой, с живой музыкой? То есть в качестве кого вы выступали там? В качестве кого? Ну, я-то занимаюсь вокалом, да, по большей части. Ну, у меня есть навыки, да. Собрались группой, как всегда. Кто любители, это там что-то типа рокеры, да. Я их чуть-чуть перестроил на более лирический лад, более такой легкий рок-джаз там. И поп мы пели, и, значит, обыгрывали. Ну, и это классное ощущение, я вам скажу, это классное ощущение. Мне так это нравилось. Это студенческая группа, получается? Да, получается, студенческая группа. Ну, как-то с разных, конечно, специальностей, там, вузов даже других. Есть круг единомышленников, да, интересно вместе собираться. Ну, что-то я подыгрывал, что-то нам подыгрывали. Ну, вот еще был отдельный у меня еще коллектив, чисто с живыми инструментами выступали. Но все-таки желание не возникло, я так понимаю, продолжить далее профессионально вот карьеру музыканта с группой вот так же как-то развиваться? Ну, желание было, но все-таки я как-то пошел по специальности. Оставим это профессионалам все-таки. У меня, к сожалению, вот нет музыкального образования. Это, ну вот, чуть-чуть мешает. Наша передача выходит накануне большого концерта, состоится 16 мая. Что планируется? Гости особые, приглашенные? Или что это будет? Ну, у нас эта традиция появилась 5 лет назад. Когда было 15-летие талисмана, вдруг родилась у выпускников, замечу, не у меня, а у выпускников, родилась идея собраться. Поддержала эту идею. Мы с Ириной Евгеньевной тогда еще работали с нами. Вот, да, Галина Борисовна, мы эту идею поддержали. Куренков смог, Сережа, приехать. Они первый раз тогда с Олей приехали. Вот, да, на... проспонсировать. Они, этот, да, он помог эту программу. Это все. И у нас такой был хороший вот юбилей. И когда сейчас незаметно прошло 5 лет, и нам уже 20, мы подумали, что, наверное, надо эту традицию раз в 5 лет как-то поддерживать. И мы опять созвонились со всеми выпускниками. И кто смог, сейчас подъедут. Кто может, споет. Кто занимается, продолжает петь, они споют. И сейчас уже будут мои выпускники, которые за эти 5 лет у меня появились. И я думаю, что концерт будет тоже в двух отделениях. В первом отделении выступит нынешний талисман, молодой талисман, который только подрастает. Вот. А во втором отделении... Дорогие наши слушатели, вас ожидает встреча с выпускниками, с профессионалами и непрофессионалами, любителями в творчестве вокальном. Поэтому мы вас приглашаем всех на наш концерт, который состоится 16 мая в 18:30 в ДК. Приедет опять Сергей Куренков, Оля Лозина, Ксюша Чернова из Москвы приедет. Не буду перечислять, там будет... Давайте оставим это, да, в тайне. В тайне, сюрприз. Поэтому я думаю, что будет все очень неплохо. Ну, ваши пожелания, поздравления коллективу, Ирина Евгеньевна. Ну, я хотела бы, чтобы коллектив дальше продолжал также активно развиваться, совершенствоваться, чтобы появились у него продюсеры или люди, которые бы помогали бы и детям, и педагогам. Хороших тебе, Ольга Юрьевна, ребятишек, талантливых. Да. Чтобы талисман продолжал у нас приносить быть в нашем городе. Да. Да. Продолжал быть тоже у нас в городе. И приносил удачу всем. Спасибо. Артём. Всем творческих успехов, удачи. И чтобы продолжала студия существовать. Да, и спасибо либо, большое. Либо в вашем лице, либо еще в чьем-то лице. Ну да, хотелось бы даже, если лица будут меняться, чтобы коллектив оставался, и чтобы не терял вот те традиции, про которые Оля Лузина так много говорила на 15-летии, что она была рада, что мы традиции продолжаем. И я надеюсь, что даже если я когда-нибудь уйду с этого поста руководителя, чтобы коллектив оставался. А у нас в гостях были Ирина Евгеньевна Рыбакова, художественный руководитель Дворца культуры, Ольга Юрьевна Кабышева, руководитель студии «Талисман» и выпускник Артём Абрамов. Спасибо вам. Прозвучали песни в исполнении воспитанников вокальной студии «Талисман» Ольги Лозиной, Натальи Павловой, Артёма Абрамова и Дарьи Антонюк. Для вас работали ведущая Мария Бойко, звукорежиссер Николай Бургш и Наталья Нижник. До встречи. До свидания. До свидания. Интересные люди. Задушевные беседы в настоящем радиокафе.